Отныне жизнь его продолжается в книгах, спектаклях и кинофильмах, в нашем читательском и зрительском опыте. Другое дело, что противоестественный перерыв во времени не прошел бесследно. Он стал разрывом в культуре. И многое в творчестве писателя оказывается труднопостижимым или вовсе недоступным для людей, живущих в конце XX века. Сплошь и рядом они понимают Бабеля ограниченно, то как юмориста или бытописателя, навсегда ушедшей эпохи, то как певца местечковой экзотики или мастера диалектальной прозы. Однако никакие облегченные, адаптированные прочтения не позволят нам понять, почему Бабель при жизни многими почитался и на самом деле был одним из крупнейших отечественных писателей, почему на Западе большими тиражами изданы все его произведения, почему там опубликованы десятки книг и сотни статей, ему посвященных. Эта книга представляет собой опыт краткого путеводителя по творчеству Исаака Бабеля. Причем в основе ее отнюдь не хронологический принцип. Нет в ней и последовательного анализа бабелевских произведений. Тексты Бабеля даны как бы вперемешку, будучи распределены по тематическим блокам, из которых книга и построена. Зато в приложении напечатаны целиком одесские рассказы и еще рассказы и очерки в хронологическом порядке. Ясно, что отнесение того или иного произведения к определенному разделу весьма условно. Любое из них многогранно и многослойно. Тем более, что важны не сами по себе отдельные темы. Куда важнее показать, как и на чем зиждется творчество Бабеля, которое должно в итоге предстать перед читателем как сложное, но целостное явление. Переходя от раздела к разделу, меняя угол и точку зрения, рассматривая произведения Бабеля с разных сторон, попытаемся приблизиться к тому, чтобы отыскать образную формулу бабелевского наследия в целом. Впрочем, однажды такая формула в предельно сжатом афористическом виде была уже дана. Ее в 30-е годы предложил блестящий советский пародист Александр Архангельский, очень верно подметивший одну из основных черт бабелевского стиля и, вероятно, всего бабелевского мировосприятия. «Ликуя и содрогаясь», — говорил в его пародии Бабель со своим героем Беней Криком. Тут не просто эмоциональный оксюморон, совмещение взаимоисключающих чувств. Тут речь о способности писателя видеть мир в единстве противоположных черт, находить гармонию в раздвоенности. Никакой однозначности. Каждый человек, каждая ситуация оказывается на скрещении восходящих и нисходящих потоков. Везде столкновение жизни и смерти, света и тьмы, радости и горя, красоты и уродства, смеха и ужаса. Здесь собраны и прокомментированы тексты Бабеля самых разных лет, в которых это столкновение развернуто особенно наглядно. Но даже и избегая прямой хронологии, никак не обойти вопрос о жизненном пути самого писателя. В судьбе Бабеля мы обнаруживаем такое же яростное кипение противоречий, как и в его книгах. Судьба и книги друг от друга неотрывны. Творческие пристрастия формировали биографию, а биографические факты – становились творчески содержательными. С них и начнем. Краткая летопись жизни и творчества Исаака Бабеля. 1894. Родился в Одессе 13 июля. Вскоре семья переезжает в Николаев. 1904-1905. Учится в младших классах Николаевского мужского коммерческого училища имени Витте. 1905. Семья возвращается в Одессу. 1906. 1911.